Глава третья. Меня не надо вешать. За две недели перед тем, как судили террористов, тот же военно-окружной суд, но только в другом составе, судил и приговорил к смертной казни через повешение Ивана Янсена, крестьянина. Этот Иван Янсен был батраком у зажиточного фермера и ничем особенным не отличался от других, таких же работников бобылей. Родом он был эстонец, из Везенберга, и постепенно, в течение нескольких лет, переходя из одной фермы в другую, придвинулся к самой столице. По-русски он говорил очень плохо, а так как хозяин его был русский, по фамилии Лазарев, и эстонцев поблизости не было, то почти все два года Янсен молчал. По-видимому, и вообще он не был склонен к разговорчивости и молчал не только с людьми, но и с животными. Молча поил лошадь, молча запрягал ее, медленно и лениво двигаясь вокруг нее маленькими неуверенными шажками. А когда лошадь, недовольная молчанием, начинала капризничать и заигрывать, молча бил ее кнутовищем. Бил он ее жестоко, с холодной и злой настойчивостью. И если это случалось в то время, когда он находился в тяжелом состоянии похмелья, то доходил до неистовства. Тогда до самого дома доносился хлёст кнута, и испуганный, дробный, полный боли стук копыт по дощатому полу сарая. За то, что Янсен бьет лошадь, хозяин бил его самого, но исправить не мог, и так и бросил. Раз или два в месяц Янсен напивался. И происходило это обычно в те дни, когда он отвозил хозяина на большую железнодорожную станцию, где был буфет. Ссадив хозяина, он отъезжал на полверсты от станции, и там, завязив в снегу в стороне от дороги сани и лошадь, пережидал отхода поезда. Сани стояли боком, почти лежали. Лошадь по пузо уходила в сугроб раскоряченными ногами и изредка тянула морду вниз, чтобы лизнуть мягкого пушистого снега. А Янсен полулежал в неудобной позе на санях и как будто дремал. Развязанные наушники его облезлой меховой шапки бессильно свисали вниз, как уши у легавой собаки. И было влажно под маленьким красноватым носиком. Потом Янсен возвращался на станцию и быстро напивался. Назад на ферму все 10 верст он несся вскачь. Избитая, доведенная до ужаса лошаденка скакала всеми 4 ногами, как угорелая. Сани раскатывались, наклонялись, бились о столбы, а Янсен, опустив вожжи и каждую минуту почти вылетая из саней, не то пел, не то выкрикивал что-то по-эстонски отрывистыми слепыми фразами. А чаще даже и не пел, а молча, крепко стиснув зубы от наплыва неведомой ярости, страданий и восторга, несся вперед и был как слепой. Не видел встречных, не окрикивал, не замедлял бешеного хода ни на заворотах, ни на спусках. Как он не задавил кого-нибудь, как сам не разбился насмерть в одну из таких диких поездок, оставалось непонятным. Его уже давно следовало прогнать, как прогоняли его из других мест. Но он был дешев, и другие работники бывали не лучше. И так оставался он 2 года. Событий в жизни Янсена не было никаких. Однажды он получил письмо по-эстонски. Но так как сам был неграмотен, а другие по-эстонски не знали, то так письмо и осталось непрочитанным. И с каким-то диким, изуверским равнодушием, точно не понимая, что письмо несет вести с родины, Янсен бросил его в навоз. Попробовал еще Янсен поухаживать за стрепухой, томясь, видимо, по женщине, но успеха не имел. и был грубо отвергнут и осмеян. Был он маленького роста, щуплый, лицо имел веснушчатое, дряблое и сонные глазки бутылочного грязного цвета. И неудачу свою Янсен встретил равнодушно и больше к стрепухе не приставал. Но, мало говоря, Янсен все время к чему-то прислушивался. Слушал он и унылое снежное поле с бугорками застывшего навоза, похожего на ряд маленьких, занесенных снегом могил. И синие нежные дали, и телеграфные гудящие столбы, и разговоры людей. Что говорило ему поле и телеграфные столбы, знал только он один. А разговоры людей были тревожны, полны слухами об убийствах, о грабежах, о поджогах. И было слышно однажды ночью, как в соседнем поселке жидко и беспомощно тренькал на кирке маленький колокол, похожий на колокольчик. И трещало пламя пожара. То какие-то приезжие ограбили богатую ферму, хозяина и жену его убили, а дом подожгли. И на ихней ферме жили тревожно. Не только ночью, но и днем спускали собак. И хозяин ночью клал возле себя ружье. Такое же ружье, но только одноствольное и старое, он хотел дать Янсену. Но тот повертел ружье в руках, покачал головою и почему-то отказался. Хозяин не понял причины отказа и обругал Янсена. А причина была в том, что Янсен больше верил в силу своего финского ножа, чем этой старой ржавой штуки. «Она меня самого убьет», — сказал Янсен, сонно смотря на хозяина стеклянными глазками. И хозяин в отчаянии махнул рукою. «Ну и дурак же ты, Иван! Вот тут и поживи с такими работниками». И вот этот самый Иван Янсен, не доверявший ружью, в один зимний вечер, когда другого работника услали на станцию, совершил весьма сложное покушение на вооруженный грабеж, на убийство и на изнасилование женщины. Сделал он это как-то удивительно просто. Запер стрепуху в кухне, лениво, с видом человека, которому смертельно хочется спать, подошел сзади к хозяину и быстро, раз за разом, ударил его в спину ножом. Хозяин в беспамятстве свалился. Хозяйка заметалась и завопила. А Янсен, оскалив зубы, размахивая ножом, начал разворачивать сундуки, комоды. Достал деньги, а потом точно впервые увидел хозяйку и неожиданно для себя самого кинулся к ней, чтобы изнасиловать. Но так как нож при этом он упустил, то хозяйка оказалась сильнее и не только не дала себя изнасиловать, а чуть не удушила его. А тут заворочился на полу хозяин. Загремела ухватом кухарка. Вышибая кухонную дверь, Янсен убежал в поле. Схватили его через час, когда он, сидя на корточках за углом сарая и зажигая одну за другой тухнущие спички, совершал покушение на поджог. Через несколько дней хозяин умер от заражения крови. А Янсена, когда наступил его черед, в ряду других грабителей и убийц судили и приговорили к смертной казни. На суде он был такой же, как всегда. Маленький, щуплый, веснушчатый, с стеклянными сонными глазками. Он как будто не совсем понимал значение происходящего и по виду был совершенно равнодушен. Моргал белыми ресницами, тупо, без любопытства, оглядывал незнакомую важную залу и ковырял в носу, жестким, заскорузлым, негнущимся пальцем. Только те, кто видал его по воскресеньям в кирке, могли бы догадаться, что он несколько принарядился. Надел на шею вязаный грязно-красный шарф и кое-где примочил волосы на голове. И там, где волосы были примочены, они темнели и лежали гладко, а на другой стороне торчали светлыми и редкими вихрами, как соломинки на тощей, градом побитой ниве. Когда был объявлен приговор к смертной казни через повешение, Янсен вдруг заволновался. Он густо покраснел и начал завязывать и развязывать шарф, точно он душил его. Потом бестолково замахал руками и сказал, обращаясь к тому судье, который не читал приговора, и показывая пальцем на того, который читал: «Она сказала, что меня надо вешать». «Какая такая она?» — густо басом спросил председатель, читавший приговор. Все улыбнулись, пряча улыбки под усами и в бумагах. А Янсен ткнул указательным пальцем на председателя и сердито из-под лобья ответил: «Ты». «Ну?» Янсен опять обратил глаза к молчащему, сдержанно улыбавшемуся судье, в котором чувствовал друга и человека к приговору совершенно непричастного, и повторил: «Она сказала, что меня надо вешать? Меня не надо вешать». «Уведите обвиняемого». Но Янсен успел еще раз убедительно и веско повторить: «Меня не надо вешать». Он так был нелеп своим маленьким сердитым лицом, которому напрасно пытался придать важность своим протянутым пальцем, что даже конвойный солдат, нарушая правила, сказал ему вполголоса, уводя из залы: «Ну и дурак же ты, парень». «Меня не надо вешать», — упрямо повторил Янсен. «Вздернут за мое почтение. Дрыгнуть не успеешь». «Ну-ну, помалкивай», — сердито окрикнул другой конвойный, но не утерпел сам и добавил: «Тоже грабитель. За что, дурак, душу человеческую загубил? Вот теперь и повиси». «Может, помилуют», — сказал первый солдат, которому жалко стало Янсена. «Как же таких миловать? Ну, буди, поговорили». Но Янсен уже замолчал. И опять его посадили в ту камеру, в которой он уже сидел месяц и к которой успел привыкнуть. Как привыкал ко всему. К побоям, к водке, к унылому снежному полю, усеянному круглыми бугорками, как кладбище. И теперь ему даже весело стало, когда он увидел свою кровать, свое окно с решеткой, и ему дали поесть. С утра он ничего не ел. Неприятно было только то, что произошло на суде. Но думать об этом он не мог, не умел, и смерти через повешение не представлял совсем. Хотя Янсен и приговорен был к смертной казни, но таких, как он, было много. И важным преступником его в тюрьме не считали. Поэтому с ним разговаривали без опаски и без уважения, как со всяким другим, кому не предстоит смерть. Точно не считали его смерти за смерть. Надзиратель, узнав о приговоре, сказал ему наставительно: «Что, брат, вот и повесили. А когда меня будут вешать?» — недоверчиво спросил Янсен. Надзиратель задумался. «Ну, Эд, брат, придется тебе погодить, пока партию не собьют. А то для одного, да еще и для такого, и стараться не стоит. Тут нужен подъем». «Ну а когда?» — настойчиво спрашивал Янсен. Ему нисколько не было обидно, что одного его даже вешать не стоит. И он этому не поверил. счел за предлог, чтобы отсрочить казнь, а потом и совсем отменить ее. И радостно стало. Смутный и страшный момент, о котором нельзя думать, отодвигался куда-то вдаль, становился сказочным и невероятным, как всякая смерть. «Когда, когда?» — рассердился надзиратель, старик тупой и угрюмый. «Это тебе не собаку вешать. Отвел за старый сарай, раз и готово. А ты так бы и хотел, дурак!» «А я не хочу!» — вдруг весело сморщился Янсен. «Это она сказала, что меня надо вешать, а я не хочу!» И, может быть, в первый раз в своей жизни он засмеялся. Скрипучим, нелепым, но страшно веселым и радостным смехом. Как будто гусь закричал. Надзиратель с удивлением посмотрел на него, потом нахмурился строго. Эта нелепая веселость человека, которого должны казнить, оскорбляла тюрьму и самую казнь, и делала их чем-то очень странным. И вдруг, на одно мгновение, на самое коротенькое мгновение, старому надзирателю, всю жизнь проведшему в тюрьме, ее правила признававшему как бы законы природы, показалась и она, и вся жизнь чем-то вроде сумасшедшего дома. Причем он, надзиратель, и есть самый главный сумасшедший. «Тьфу, чтоб тебя!» — отплюнулся он. «Чё зубы скалишь? Тут тебе не кабак». «А я не хочу». Смеялся Янсен. «Ну, сатана!» — сказал надзиратель, чувствуя потребность перекреститься. Менее всего был похож на сатану этот человек с маленьким дряблым личиком, но было в его гусином гоготанье что-то такое, что уничтожало святость и крепость тюрьмы. Посмейся он еще немного, и вот развалятся гнилостно стены, и упадут размокшие решетки, и надзиратель сам выведет арестантов за ворота. «Пожалуйте, господа, гуляйте себе по городу. А может, кто и в деревню хочет?» «Сатана!» Но Янсен уже перестал смеяться и только щурился лукаво. «Ну, то-то», — сказал надзиратель с неопределенной угрозой и ушел, оглядываясь. Весь этот вечер Янсен был спокоен и даже весел. Он повторял про себя сказанную фразу «Меня не надо вешать». И она была такой убедительную, мудрою, неопровержимой, что ни о чем не стоило беспокоиться. О своем преступлении он давно забыл и только иногда жалел, что не удалось изнасиловать хозяйку. А скоро забыл и об этом. Каждое утро Янсен спрашивал, когда его будут вешать. И каждое утро надзиратель сердито отвечал. «Успеешь еще, сатана, посиди». И уходил поскорее, пока не успел Янсен рассмеяться. И от этих однообразно повторяющихся слов и от того, что каждый день начинался, проходил и кончался, как самый обыкновенный день, Янсен бесповоротно убедился, что никакой казни не будет. Очень быстро он стал забывать о суде и целыми днями валялся на койке, смутно и радостно грезя об унылых снежных полях с их бугорками, о станционном буфете, о чем-то еще более далеком и светлом. В тюрьме его хорошо кормили, и как-то очень быстро, за несколько дней, он пополнел и стал немного важничать. Теперь она меня и так бы полюбила», — подумал он как-то про хозяйку. «Теперь я толстый, не хуже хозяина». И только выпить водки очень хотелось. Выпить и быстро-быстро прокатиться на лошадке. Когда террористов арестовали, весть об этом дошла до тюрьмы. И на обычный вопрос Янсена надзиратель вдруг неожиданно и дико ответил: «Теперь скоро». Глядел на него спокойно и важно говорил: «Теперь скоро. Думаю, так, что через недельку». Янсен побледнел. И точно совсем засыпая, так мутен был взгляд его стеклянных глаз, спросил: «Ты шутишь?» «То дождаться не мог, а то шутишь. У нас шуток не полагается. Это вы шутить любите. А у нас шуток не полагается», — сказал надзиратель с достоинством и ушел. Уже к вечеру этого дня Янсен похудел. Его растянувшаяся на время разгладившаяся кожа вдруг собралась во множество маленьких морщинок. Кое-где даже обвисала как будто. Глаза сделались совсем сонными. И все движения стали так медленны и вялы, словно каждый поворот головы, движение пальцев, шаг ногою был таким сложным и громоздким предприятием, которое раньше нужно очень долго обдумать. Ночью он лег на койку, но глаз не закрыл. И так, сонные, до утра они оставались открыты. «Ага», — сказал надзиратель с удовольствием, увидев его на следующий день. «Тут тебе, голубчик, не кабак». С чувством приятного удовлетворения, как ученый, опыт которого еще раз удался, он с ног до головы внимательно и подробно оглядел осужденного. «Теперь все пойдет как следует». Сатана посрамлен, восстановлена святость тюрьмы и казни, и снисходительно, даже жалея искренно, старик осведомился: «Видеться с кем-нибудь будешь или нет?» «Зачем видеться?» «Ну, проститься. Мать, например, или брат». «Меня не надо вешать», — тихо сказал Янсен и искоса поглядел на надзирателя. «Я не хочу». Надзиратель посмотрел и молча махнул рукой. К вечеру Янсен несколько успокоился. День был такой обыкновенный, так обыкновенно светило облачное зимнее небо, так обыкновенно звучали в коридоре шаги и чей-то деловой разговор. Так обыкновенно и естественно и обычно пахли щи из кислой капусты, что он опять перестал верить в казнь. Но к ночи стало страшно. Прежде Янсен ощущал ночь просто как темноту, как особенное темное время, когда нужно спать. Но теперь он почувствовал ее таинственную и грозную сущность. Чтобы не верить в смерть, нужно видеть и слышать вокруг себя обыкновенное — шаги, голоса, свет, щи из кислой капусты. А теперь все было необыкновенное. И эта тишина, и этот мрак, и сами по себе были уже как будто смертью. И чем дальше тянулась ночь, тем все страшнее становилось. С наивностью дикаря или ребенка, считающих возможным все, Янсену хотелось крикнуть солнцу: «Свети!» И он просил, он умолял, чтобы солнце светило, но ночь неуклонно влекла над землею свои черные часы. И не было силы, которая могла бы остановить ее течение. И эта невозможность, впервые так ясно представшая слабому мозгу Янсена, наполнила его ужасом. Еще не смея почувствовать это ясно, он уже сознал неизбежность близкой смерти и мертвеющей ногою ступил на первую ступень эшафота. День опять успокоил его, и ночь опять напугала. И так было до той ночи, когда он и сознал, и почувствовал, что смерть неизбежна и наступит через 3 дня, на рассвете, когда будет вставать солнце. Он никогда не думал о том, что такое смерть, и образа для него смерть не имела. Но теперь он почувствовал ясно, увидел, ощутил, что она вошла в камеру и ищет его, шаря руками. И, спасаясь, он начал бегать по камере. Но камера была такая маленькая, что казалось не острые, а тупые углы в ней. И все толкают его на середину. И не за что спрятаться, и дверь заперта, и светло. Несколько раз молча ударился туловищем о стены. Раз стукнулся о дверь, глухо и пусто. Наткнулся на что-то и упал лицом вниз. И тут почувствовал, что она его хватает. И, лежа на животе, прилипая к полу, прячась лицом в его темный грязный асфальт, Янсен завопил от ужаса. Лежал и кричал во весь голос, пока не пришли. И когда уже подняли с пола и посадили на койку и вылили на голову холодной воды, Янсен все еще не решался открыть крепко зажмуренных глаз. Приоткроет один, увидит светлый пустой угол или чей-то сапог в пустоте и опять начнет кричать. Но холодная вода начала действовать. Помогло и то, что дежурный надзиратель, все тот же старик, несколько раз лекарственно ударил Янсена по голове. И это ощущение жизни действительно прогнало смерть. И Янсен открыл глаза, и остальную часть ночи с помутившимся мозгом крепко проспал. Лежал на спине с открытым ртом и громко заливисто храпел. И между неплотно закрытых век белел плоский и мертвый глаз без зрачка. А дальше все в мире. И день, и ночь, и шаги, и голоса, и щи из кислой капусты стали для него сплошным ужасом. Повергли его в состояние дикого, ни с чем не сравнимого изумления. Его слабая мысль не могла связать этих двух представлений, так чудовищно противоречащих одно другому. Обычно светлого дня, запаха и вкуса капусты и того, что через 2 дня, через день он должен умереть. Он ничего не думал, он даже не считал часов, а просто стоял в немом ужасе перед этим противоречием, разорвавшим его мозг на 2 части. И стал он ровно бледный, ни белее, ни краснее, и по виду казался спокойным. Только ничего не ел и совсем перестал спать. Или всю ночь, поджав пугливо под себя ноги, сидел на табурете или тихонько, крадучись и сонно озираясь, прогуливался по камере. Рот у него все время был полураскрыт, как бы от непрестанного величайшего удивления. И прежде чем взять в руки какой-нибудь самый обыкновенный предмет, он долго и тупо рассматривал его и брал недоверчиво. И когда он стал таким, и надзиратели, и солдат, наблюдавший за ним в окошечко, перестали обращать на него внимание. Это было обычное для осужденных состояние, сходное, по мнению надзирателя, никогда его не испытывавшего, с тем, какое бывает у убиваемой скотины, когда ее оглушат ударом обуха по лбу. «Теперь он оглох. Теперь он до самой смерти ничего не почувствует», — говорил надзиратель, вглядываясь в него опытными глазами. Иван, слышишь? А, Иван? Меня не надо вешать, тускло отозвался Янсен. И снова нижняя челюсть его отвисла. А ты б не убивал, тебя бы не повесили, наставительно сказал старший надзиратель, еще молодой, но очень важный мужчина в орденах. А то убить убил, а вешаться не хочет. Захотел человека на дармовщинку убить. Глуп-глуп, а хитер. Я не хочу, сказал Янсен. Что ж, милый, не хоти, дело твое, равнодушно сказал старший. Лучше бы, чем глупости говорить, имуществом распорядился. Все что-нибудь да есть. Ничего у него нету. Одна рубаха да порты. Да вот еще и шапка меховая. Франт. Так прошло время до четверга. А в четверг, в 12 часов ночи, в камеру к Янсену вошло много народу. И какой-то господин с погонами сказал. «Ну-с, собирайтесь, надо ехать». Янсен, двигаясь все так же медленно и вяло, надел на себя все, что у него было, и повязал грязно-красный шарф. Глядя, как он одевается, господин в погонах, куривший папироску, сказал кому-то. «А какой сегодня теплый день! Совсем весна!» Глазки у Янсена слипались. Он совсем засыпал и ворочался так медленно и туго, что надзиратель прикрикнул. «Ну-ну!» «Живее!» — заснул. Вдруг Янсен остановился. «Я не хочу», — сказал он вяло. Его взяли под руки и повели. И он покорно зашагал, поднимая плечи. На дворе его сразу обвеяло весенним влажным воздухом. И под носиком стало мокро. Несмотря на ночь, оттепель стала еще сильнее, и откуда-то звонко падали на камень частые веселые капли. И в ожидании, пока в черную без фонарей карету влезали, стуча шашками и сгибаясь жандармы, Янсен лениво водил пальцем под мокрым носом и поправлял плохо завязанный шарф.